Глава 17. Иллюминатор был совершенно белый, лишь с отдельными черными точками. Да и те не столько точки, сколько полоски. На такой скорости смещение звезд выглядело именно полосками. Но до чего же непривычно все это выглядело? Лика? Нормально, капитан. Ага, нормально. А голос вон какой напряженный. Чебуран? Скребемся помаленьку, Ваня. Чебуран тоже словно впал в прострацию, уставился сквозь пустоту. Зато Лике легче, она успевает перепроверять свои маневры. Человеку это трудно понять, как можно маневрировать, учитывая промежутки времени в наносекунды. Чтобы глазом моргнуть, требуется около 100, а то и 150 миллисекунд. А в одной миллисекунде — миллион наносекунд. Вот и считайте. Да что там моргание? За одну наносекунду свет успевает пробежать расстояние всего около 30 сантиметров. Правда, это в пространстве. В подпространстве все наоборот. Что именно наоборот и почему оно наоборот, сам черт не разберет. Но Лика с Чебураном как-то управляются. И слава богу. Чака? Приборы сошли с ума, капитан, спокойным голосом доложила Чака из моторного отделения. Но это контролируемое сумасшествие. Во всяком случае, пока. Не понял. Чего же непонятного? Приборы показывают то, что не должны показывать ни под каким видом. Но показания стабильные, они мечутся хаотично, как могло бы быть. А ты уверена, что эти стабильные показания не приведут нас к взрыву? Пока что не привели. Почему дальше должно быть по-другому? Логично. Какое к черту логично? Что вообще может быть логичного в подпространстве? Притормаживаем, Лика. Потихоньку притормаживаем. Вон даже Чебуран притормаживает. Стоп. Это же подпространство. Притормаживаем, значит, ускоряемся. Или все же не так? Все в этом подпространстве кувырком. Никакой логики. Иван нервно встал, прошелся взад-вперед и снова плюхнулся в кресло пилота. Авантюра. Вот как это называется. Он сам полез в авантюру и втравил в нее своих друзей. Это что же получается? Он авантюрист? Раньше такого Иван за собой не замечал. Беда только в том, что обратного пути он не видит. Выходом является только путь вперед. Но эта авантюра не пройдет бесследно. Это будет ему хорошим уроком в будущем. Да, хорошим таким уроком. Когда капитан слишком хмурится, экипаж слишком нервничает. Вроде бы вскользь небрежно заметила Лика. А? Он хмурится? Иван провел ладонью по лицу. Да, хмурое лицо. Кислое. Лика права. Капитан должен показывать пример. Всегда и во всем. Даже в самых безнадежных ситуациях. «Вспомнил, что нужно сегодня книжку читать», — проворчал Иван. «Хотя бы пару страниц, обещал. А так не хочется. Вот и хмурая морда. Не обращайте внимания, друзья, не обращайте внимания». И вроде бы даже послышался общий вздох облегчения. Да нет, показалось, наверное. Пришлось идти за книгой и показательно листать страницы. Что за книга, кстати? Что? «Спятивший на проционе»? Что за... А, это, наверное, все же не учебник по психиатрии. Это, скорее всего, просто прозвище героя такое, спятивший. Интересно, за что ему такое прозвище дали? Имя свое постоянно забывает. Сморкается в скатерть или просто буйный в охмелю? Иван наобум открыл книгу посередине, тихо радуясь, что одну из книг так счастливо забыл навеки. А вось кто-нибудь эту книгу из гостиничного номера утащит, пока номер не занят. Все на одну книгу читать меньше будет. А книгу он, честно, забыл, не выбросил потихоньку. Текс, что тут у нас? Спятивший бежал по пустому коридору из последних сил. Страшно болела раненая нога, но не было времени даже взглянуть на рану. Если его догонят, это конец. Как назло, все двери справа и слева мигали красным огоньком. Заперто. А сзади уже слышался шум шагов преследователей. Если у них остались патроны... Спятивший сцепил зубы и прибавил ходу. «Вот он! Вот он!» — послышался сзади радостный крик. «Эй, клыкастый, поджарь его хорошенько!» Спятивший оглянулся. Широко расставив ноги, посередине прохода стоял клыкастый и целился в него из ранцевого огнемета. Еще миг, и жаркая струя пламени устремилась прямо в спятившего. Спятивший немедленно рухнул на пол и затаил дыхание. Он точно знал, что на таком расстоянии струя пламени будет забирать немного выше уровня пола, просто потому что огненная струя горяча, а все горячее стремится наверх. И в самом деле, обдав жаром, струя пламени прошла чуть выше, опалив лишь волосы на голове. Самое главное было — не сделать вдох. Раскаленный воздух мог попросту сжечь легкие. Как только струя огня погасла, спятивший вскочил на ноги. Удача! Одна из дверей мигала зеленым. Если он успеет закрыться за ней, он спасен. Не раздумывая, спятивший бросился к заветной двери. Иван чуть не застонал вслух. Опять книга, в которой полностью отсутствует реалистичность и благоразумие. Насколько бьет струя из ранцевого огнемета? Ну, положим, метров на 40. Струя прошла над головой этого спятившего. То есть сам спятивший находился еще ближе. Ну, возьмем, к примеру, 35 метров. Таким образом, раненый в ногу человек отрывался от своей погони не более 35-40 метров. Сколько нужно времени, чтобы догнать раненого на таком расстоянии? 10 секунд. Хорошо, пусть 15. Если погоня сильно вымоталась, а убегающий нет. Вместо этого зовут какого-то клыкастого с огнеметом. Тот выбирает позицию, тщательно утверждается на ней, прицеливается, стреляет струей пламени. Сколько времени на все про все? Да те же 15 секунд, не меньше. Но этот клыкастый сделал так, что в течение этого времени никто не может рвануться в погоню. Своим же огнеметом заденет. Мало того, увидев, что струя пламени не задела беглеца, клыкастый вместо того, чтобы опустить сопло огнемета чуть ниже к земле или попросту подойти с включенным огнеметом ближе, выключил подачу огнесмеси. Поневоле начинаешь задумываться, уж не помогает ли клыкастый спятившему скрыться? Уж не заодно ли они? Потому что, похоже, спятивший успеет до заветной двери, обеспечив автору возможность и дальше изгаляться над здравым смыслом. Иван осторожно отложил книгу в сторону. Ну ее, потом как-нибудь. Лика? Нормально, капитан. Чебуран? Ползем, Ваня. Чака? Стабильное сумасшествие. Ну и отлично. Но! Это Иван ненарочно так. Это их всех так швырнуло в стену. Лика? «Держать!» — заорал Чебуран не своим голосом. «Лика, держать, как держала! Не маневрировать! Мы влезли между этими массами! Ваня, оно вон а как! Одна масса массивнее оказалась! Сейчас нам нападаст! Лика, держать рули, не шевелить! И прибавляй скорость по максимуму! Плетей нашему мустангу, плетей!» «Фух!» По всему корпусу корабля пробежала мелкая дрожь, и наступила полная невесомость. «Лика?» «Гравикомпенсаторы не справляются, капитан! Я их на полную, а они не справляются!» «Слава тебе, Господи!» — искренне перекрестился Чебуран. «С ума сошел!» «Не сходил я с ума, Ваня, а Господа поблагодарил за то, что дело в подпространстве происходит. Ежели бы, Ваня, такое в пространстве случилось, то наш вес не улетучился бы, а наоборот, прибавился». «Ага, точно так же, что и гравикомпенсаторы не справились бы. Нас раздавило бы в лепешку». «Верно, Ваня, быстро сообразил. Ай, молодца!» «А плетей мустангу, чтобы скорость быстро упала?» «Опять же правильно, Ваня!» «Так какого хромого лешего ты отвлекаешься? Ты про маршрут думать должен!» «А дальше, Ваня, минут на 20 равнёхонькое поле. Чего там думать-то?» «Бум! Бум!» «А?» — округлил глаза Чебуран. «Чегось?» «Мы никуда не врезались», — доложила Лика растерянно. «Все в порядке, вон и гравитация потихоньку возвращается». «Что гравитация возвращается, вижу», — осторожно заметил Иван. «Но еще и слышу, что... бум! Бум!» «Чака!» — спохватился Чебуран. «Из машинного отделения удары! На помощь зовет! Вань, ты куда? Твое место здесь, я сам!» «Ладно», — проворчал Иван сквозь зубы. «Лика, машинное отделение на боковой экран». «Да, капитан». Ну вот, весьма эпическая картинка. Только в глупых книжках описывать. Чака наполовину застряла в открытом люке, ведущем из машинного отделения к топливным, масляным, воздушным и прочим трубкам с техническими жидкостями. А Чебуран, неловко обхватив паучиху сзади за последние две ноги, пытается всеми силами вытащить ее из этого неожиданного капкана. Ноги бы ей не оторвал от усердия. Ага, догадались. Чака кое-как уперлась в стенку передними ногами и педипальпами. Чебуран еще плотнее обхватил ее за задние ноги, и теперь они вместе пытаются выдернуть из капкана переднюю часть Чаки на счет раз, два, и раз, и два. Пошло, пошло, есть! Чака и Чебуран вместе покатились по полу машинного отделения. Уф, живы. Сейчас вежливая Чака скажет Чебурану спасибо. «Ты что, сексуальный маньяк?» — взвизгнула Чака. «Э? «А чего ты тогда так прижимался к моему яйцекладу?» «Чтобы тянуть сподручнее было». «Тянуть сподручнее за брюшко, а не за ноги. Нахал! Сейчас как дам волю инстинктам?» «И чего?» «А то, что половым партнерам мы головы откусываем и съедаем. Говорят, что вкусно. Сейчас, погоди, дай подумать. Ага, лучше нет ужина, чем голова мужина. Как тебе поговорочка, только что придумала? Но очень актуально». «Да ну вас, девки!» — попятился Чебуран. «Совсем застращали». «Прекратить споры!» — громыхнул Иван в переговорное устройство. «Не до того сейчас. Чебуран, немедленно в кресло штурмана-навигатора. Чака, как самочувствие? Что с приборами?» «Приборы окончательно спятили, капитан», — честно доложила Чака. «Нет им теперь никакой веры. А самочувствие странное. Я очень злая, мне очень стыдно, и почему-то хочется, чтобы Чебуран меня еще раз откуда-нибудь спас. Можно даже тем же способом». «Девочка созрела», — подмигнул Чебуран, входя в пилотскую кабину. «Девица в паре, да жениха нет во дворе. Мужика ей не хватает. Такого паукастого мужика». «Я все слышу», — слегка порозовела Чака. «А я и не скрываю», — пожал плечами Чебуран. «Что естественно, то не безобразно. Девушка тогда девица, когда в невесты годится». «Нахал!» «Чебуран, не отвлекайся. Чака, не отвлекай Чебурана. У вас еще будет время поворковать. Лика, выныриваем в пространство. Это приказ». «Ваня!» «Чебуран, не обсуждается. Лика?» «Да, капитан». «Капитан, докладываю». Голос у Лики какой-то растерянный. «Прыжок успешный, хотя полностью противоречит всем протоколам вместе взятым. Выход из прыжка... Да кто его знает, нормально мы вышли или нет. Приборы-то с ума спятили. Обдув прыжковых проведен, как же без этого? Навигация... Сейчас попробуем. Сканирование пространства... Чисто. Очень далеко все чисто, капитан. Можно сказать, до самого горизонта чисто. Маршевые двигатели работают штатно. Наверное. Гудят, как обычно, а проверить нечем». «Эх, Ваня, так хорошо шли!» «Я не позволю бессмысленные риски», — холодно ответил Чебурану Иван. «Лика, проверить, отрегулировать и отградуировать приборы. Чака, тебе в помощь. По готовности приступить к перекрестной проверке. Все, что разболталось или вышло из строя...» «Приболтать и завести в строй, капитан?» «Все же опьянело. Не приболтать, а привести в нормальное рабочее состояние. О выполнении доложить. Не расслабляться, Лика, не расслабляться». «Злые вы», — всхлипнула Лика. «Уйду я от вас куда-нибудь в разведку и не вернусь. Что тогда делать будете, а?» «Страдать», — самым серьезным видом ответил Иван. «Страдать и надеяться на твое возвращение». «Правда?» — обрадовалась Лика. «Вот честно-честно. Но если страдать, так и быть, вернусь». «Возвращайся», — посоветовал Иван. «Вот прямо сейчас возвращайся и займись, наконец, делом». «Все делом да делом», — тихо проворчала Лика, однако достаточно разборчиво, чтобы можно было пропустить мимо ушей. «А как ты хотела?» — сделал вид, что нахмурился Иван. «А кто пиратский флаг заштопает и постирает? Кто его водрузит на грот-мачту?» «Эх вы!» — счастливо засмеялась Лика. «А еще, капитан, они знаете, что на кораблях флаги вывешивают не на гроте, а на бизане». «Серьезно?» — искренне удивился Иван. «А почему? Грот-мачта вроде бы побольше будет». «Вот поэтому туда и не вывешивают. На самой верхушке грот-мачты, капитан, делают так называемое воронье гнездо, то есть наблюдательный пункт для вперед смотрящего. Ну и зачем ему флаг перед глазами? Вдруг из-за этого долгожданную полоску земли проглядит? Нет, капитан, флагшток для флага на бизань-мачте». «Убедила», — Иван задумчиво почесал подбородок. «Ладно, пусть развивается там, а сейчас свистать всех наверх, авральные работы, привести корабль в идеальный порядок». «Да, капитан, есть капитан, есть навигация, капитан, идем прямым курсом на Бетельгейзе, капитан». «Так держать, но перекрестную проверку провести, трижды». «Есть капитан». «Ух, капитан, вы настоящий морской волк, рядом с вами так и хочется стать морской волчицей, капитан». 8,5 часов, сокрушался Чебуран. «Мы потеряли на все проверки 8,5 часов. И что же, все в порядке». «Это теперь все в порядке», — железным голосом осадил его Иван. «А 8,5 часов назад все было далеко не так радужно. И вообще, 4 прибора пришлось полностью заменить. Можешь уточнить у Чаки. Но самое главное, что меня волнует, почему опять опьянела Лика? Вы все в один голос утверждали, что это исключено. Чака? Очень информативно. Капитан, тут такое дело? Я слушаю тебя, Лика. В общем, это не то чтобы опьянение, это другое. А конкретней? Я не справляюсь, капитан, печально вздохнула Лика. Ты что? Нет, нет, капитан, не подумайте чего такого. Вон и тесты показали, что я справляюсь. В пространстве, капитан. Понимаете, мы из скины обрабатываем кучу информации. И для этого придумана такая вещь, как многопоточная обработка данных. Любая задача разбивается на блоки. Один такт мы тратим на один блок, еще один уже на другой. Третьим тактом можем вернуться к первому блоку, а четвертым обрабатывать совершенно другую задачу. И за счет такой архитектуры при громадной тактовой частоте кажется, что мы все задачи обрабатываем одновременно. Мало того, на важные задачи мы можем выделять отдельные участки своего мозга, которые не будут отвлекаться на все прочее. Именно поэтому я могу одновременно проверять приборы вместе с Чакой, считывать сигналы мозга у Чебурана и шутить с вами про пиратское плавание. А еще управлять двигателями, получать и обрабатывать навигационные данные, командовать внутренними манипуляторами, следить за информацией космических маяков, поддерживать нужную температуру и гравитацию внутри Мустанга. И еще тысячи задач. И все нормально, в пространстве. И даже нырнуть-вынырнуть туда и обратно в подпространство тоже хватает сил. Так вот, когда прешь в подпространстве на всех парусах, окружающие задачи так быстро меняются, что моей тактовой частоты не хватает для многопоточности. Счет на наносекунды, капитан. Это очень, очень большая нагрузка на мой мозг. Так. Простите, капитан, мне просто некогда было спрашивать вашего разрешения. Когда навалился такой поток данных, я просто боялась, что перегреюсь и взорвусь. Так. И я вспомнила про вас, капитан. Спасибо, конечно, но при чем тут я? Когда вы сильно над чем-то думаете, бывает, что вы ничего не видите, не слышите. Вас иногда не дозовешься, капитан. Вы весь в раздумьях. Это не только я, это свойственно людям. Вот, и у меня сверкнула идея поступить так же. Не понял. Ну как же, обычно я контролирую все и постоянно. А зачем мне, к примеру, каждую десятую долю секунды проверять, на месте ли находится внутренний манипулятор номер 4 и достаточно ли заряжена у него внутренняя батарея, когда у меня перед носом смертельно опасные вихревые течения в подпространстве? Простите, капитан, я нарушила все протоколы. Я выбросила за борт все заботы, не относящиеся к выживанию корабля и экипажа. Все ресурсы мозга я бросила на жизненно важные цели, и мы выжили, капитан. Вот только это совершенно непривычное состояние мозга, когда протоколы требуют одного, а здравый смысл совершенно другого. Мне пришлось очень сильно напрячь мозги, чтобы сузить количество задач и не обращать внимания на протоколы. А потом, когда вынырнули из-под пространства, резкая разрядка, когда протоколы снова заработали в полную силу. Ну вот меня и повело. Совсем чуть-чуть, капитан. Ого, хмуро сказал Иван. Кажется, я тебя понимаю. И получается, для тебя конкретно это уже неизбежная составляющая путешествия по подпространству. Не совсем так, капитан. Много внутренних проблем было именно из-за того, что я нарушила протоколы без вашей санкции. Сама пошла на нарушение. Это смущает, если выражаться человеческими терминами. То есть тебе не хватало только моего разрешения? В основном, да, капитан, но и силы пришлось напрягать до предела. Что скажет экипаж? А у нас есть варианты, Ваня, грустно уточнил Чебуран. Варианты есть всегда, перебила его Чака. У каждой паутинки 2 хвостика, но я предпочитаю ухватить за тот, который пусть и рискованный, но приведет к победе. Поддерживаю, качнул головой Чебуран. Тоже поддерживаю, неожиданно вклинилась Лика. Если вы разрешите управлять в подпространстве мустангом вот так же по-человечески, мне будет гораздо легче, капитан. Может, и вообще без опьянения обойдемся. Может, обойдемся, а может и нет, пробормотал Иван, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику пилотского кресла. Поднял глаза и увидел напряженные взгляды в его сторону, с 3 сторон. «Но ведь не проверим, так и не узнаем», — бодро возразил сам себе Иван, пожимая плечами. «Лика, я разрешаю тебе в особых условиях, а полет по подпространству — это особые условия, делать необходимые для выживания отклонения от протоколов». «Ура! То есть слушаюсь, капитан!» «Чебуран, я не понял, а ты-то что развалился? Почему не передаешь Лике данные для следующего прыжка в подпространство? По крайней мере, еще на час пути». «Ваня, сей секунд!» «Чака, обобщить данные о поведении приборов в подпространстве. Может, можно из их сумасшествия сделать какие-то выводы? Может, пусть в извращенном виде, но какие-то данные из показаний приборов извлечь можно?» «Я подумаю, капитан. А что? Любопытная идея. Поставить сумасшедшие приборы на сумасшедший корабль. И что они покажут? Может, правду? Надо подумать, Ваня». «Вот и подумай. Всем приступить к подготовке следующего прыжка. О готовности доложить. Время бежит, друзья мои, а Бетельгейзе еще далеко».